Джако медленно обходил фургон с таким изумлением на лице, что Санти едва сдерживал смех. Остальные скоморохи тоже выглядели слегка пришибленными, бросая на рыжего косые взгляды и явно пытаясь понять, каким это образом в руки их нового товарища по труппе попал военный фургон. Перекрашенный, сильно переделанный, но все равно военный. И не просто военный, а штабной. В нем можно было вполне комфортно жить, а не только путешествовать. Тройные стенки с утеплителем между ними, печка с запасом угля, 4 небольших спальни, кухня, большая кладовка и даже туалет, снабженный магическим сжигателем отходов. Вся эта роскошь не могла стоить и меньше 1000 золотых. Да и не продавали в Элиане военные фургоны никому. Даже списанные доставались только вышедшим в отставку. «Откуда?» — повернулся к Санти, продолжающий недоверчиво покачивать головой Джако. «А, один бывший офицер гвардии обязан мне жизнью», — солгал рыжий. «Случайно вышло, вот он и отблагодарил этим фургоном». «Повезло тебе, парень». Во взгляде гиганта читалось недоверие, но он не стал требовать подробного рассказа. Кони тоже вызывали уважение. 2 огромных, мохнатых, неприхотливых битюга яриндарской породы. Они прямо в снегу, в самый мороз спать могут и не замерзнут. Такие лошадки стоят как минимум по 1500 каждая. И парень утверждает, что это подарок? Не слишком-то верится. Скорее всего, офицер бросил бы скомороху кошелек, сразу забыв о нем. История явно шита белыми нитками. Стоило бы радоваться, но Джако очень не любил, когда чего-то не понимал. Странный он, этот Санти, если разобраться. Ведет себя частенько вовсе не так, как положено скомороху, проклятому церковью. Слишком горд, исчезает постоянно куда-то, приятели к нему то и дело шастают, да и 2 девицы какие-то, обе редкие красавицы. Делья вон на рыжего глаз положила, шипит от ревности, а он ноль внимания, фунт презрения. Акробатка настолько ошалела от такого подхода, что готова первой к Санти в постель прыгнуть. Привыкла к своей неотразимости и никак не может поверить, что молодой мужчина способен ею не заинтересоваться. Вспомнив одного из приятелей рыжего, некрасивого парня среднего роста, Джако нервно поежился. Он готов был голову на отсечение отдать, что видит перед собой аристократа древнего рода. Один высокомерный взгляд чего стоит. Ну вот, снова куда ты смылся. И что ты с ним делать станешь, а? Джако нашел взглядом Санти, оживленно болтающего с высоким носатым парнем, в котором безошибочно угадывался уроженец Манхэна. Двигался варвар мягко, покошачьи. Был бы шнурок на плече, сказал бы горный мастер. Но шнурка нет. Откуда у рыжего столько странных знакомых? Да Дархот его знает. Ясно только одно. С ним что-то нечисто. Но ведь скоморох, от бога скоморох. Тут даже сомнений нет. А шут какой, да чудо просто. Дядя Джако, вернулся к фургону Санти. Меня 3 дня не будет, надо смотаться кое-куда. Вы без меня обойдетесь? Да уж обойдемся как-нибудь, недовольно буркнул гигант. Куда это ты намылился? В Дентар. А где это? Городишко, верстах в 200 от столицы. Мне там деньжат немного должны, надо бы забрать. Реквизиту нам много покупать придется. Деньги — это да, — качнул головой Джако. Это нужно. Ну что ж, езжай. Санти улыбнулся, помахал Делии из-под лобья, смотрящей на него, и растворился в толпе. Гигант проводил его недоверчивым взглядом. Интересно, снова солгал или правду говорит? Кто его знает? Не поймешь этого рыжего наглеца. Ладно, доход с ним, дел без него хватает. Фургон, хоть и армейский, для скоморохов не слишком-то подходит. Кое-что переделать надо. Где бы еще мастера хорошего сыскать? Хотя, стоп. При лавке Джормуса, бывшего фокусника, говорят, ошивается бибер. Лучшего каретника не найти. Половине труп империи он фургоны ладил. Если старик здесь, хорошо. А если нет, тогда хуже. Может, Джормус чего посоветует? Тоже ведь циркач в прошлом. Неудачное прикрытие ты себе придумал, — недовольно буркнул Лек, покосившись на Санти. Это каждый раз мозги себе парить, как объяснить отсутствие. Маран в одиночку катался, по-моему, так лучше. Ничего, справлюсь, — отмахнулся скоморох. «Что там у нас еще на сегодня?» «Да ничего особенного. Бургаон взят, Тавенталь осадили. Там даркосадарцы, им воевать и не больно-то хочется. А вот с Шрандаром придется повозиться. В городе три полка паладинов засело». «Ясно», — вздохнул император. «Слушай, есть у меня одна мысль». «Какая?» Выбить Даркосадар из Альянса, причем так, чтобы морская стража ударила по вчерашним союзникам в самый неожиданный момент. — И как ты Касика уговаривать собрался? — изумился Олег. — Другого такого труса еще поискать? Он же дышать боится. — Ага, — довольно склавился Санти. — Только вот сын его совсем другое дело. «Планируешь посадить на трон вместо папы?» — заинтересованно приподнял бровь горец. «И каким это образом, позволь поинтересоваться?» «Хочу встретиться с Гарухаком и откровенно поговорить. Насколько мне известно, Кассиани — человек далеко не глупый. Он изо всех сил пытался удержать отца от заключения союза с Карвеном, но не преуспел, только впал в немилость. — Ну, поговори, если считаешь нужным, — пожал плечами Лек. — Не слишком верю, что из этого что-нибудь выйдет. — Попробовать стоит, мы ничего не теряем. — А не влетишь? — Не, — отмахнулся император. Магов в Даркосадаре почти нет, да и мало какой маг способен мой защитный полог пробить. Может, с тобой пойти? Покосился на него Лек, а то мало ли. Зачем? Удивился Санти. Риска никакого. Тебе с Анетом атаку на нее крен готовить. Забыл, что ли? Не забыл, вздохнул горец. Только... Маран он тоже думал, что неуязвим. И что? Погиб, причем глупо. А если ты погибнешь? Я во много раз сильнее Марана, — усмехнулся император. Не нервничай, наставник, все будет в порядке. Вот отчаянный, — проворчал Олег. Дархот с тобой, поступай, как знаешь, только учти. Ле с Карой я об этом все равно расскажу. Они тебя быстро научат уму-разуму. — Как они? — спросил Санти, вспомнив отчаяние девушек после того, как он рассказал о последствиях их безрассудства. — Немного пришли в себя, — тяжело вздохнул Лек. — Зато Элия все время плачет, волосы на себе рвет. Она так мечтала, что у нас малыш будет. И кто ее просил в Эльдары лезть? «Да, я тоже хорош», — поморщился император. «Нечего было напиваться до такого состояния». Они бы все равно нашли способ тебя убедить. Обреченно махнул рукой Горец. Никуда бы ты не делся. Вспомнил бы сам о последствиях превращения в Эльдара для женщины. Не убедили бы. Да и убеждать не стали бы, узнав об этом. Кто его знает? Философски заметил Лек. Мужчине не дано понять, что на уме у женщины. Дано, проворчал Санти. Я помню женщин-императриц. В чем-то ты прав. Решения они принимали, исходя далеко не из логики. Но чаще всего, как ни странно, верные. Ну, ладно, до вечера. В замке свидимся. Он зашел в ближайшую подворотню, накинул на себя полог невидимости и открыл портал, ведущий в Даркат, столицу Даркасадара. Для начала стоило осмотреться, своими глазами увидеть, как там живут. По воспоминаниям прежних императоров, на огромном острове царила беспросветная нищета. Странно, территория вроде достаточно, народ трудолюбив, ремесленники искусны, земля плодородна. Чего им не хватает, чтобы сделать жизнь людей хотя бы относительно нормальной? Ума, наверное, а прежде всего желания. Санти вздохнул. Эгоизм — страшная вещь, да не просто страшная, жуткая.